Матерь Агни-йоги. В каком бы скверном, омраченном или подавленном состоянии ни находился человек, и как бы ни были тяжки окружающие его обстоятельства, всегда может произвести он ряд действий полезных и сделать нечто, укрепляющее одно из наиболее близких и звучащих ему в данный момент качеств. Хорошо помнить об этом в трудные моменты обременения духа обстоятельствами. Ведь это уже будет победой над ними, ибо даются-то они исключительно только для возрастания и укрепления силы огней. Нелегко принять сознание положение это, но принятие его указывает на понимание основ и должную степень доверия к учителю. Идти на пределе значит все силы собрать для утверждения равновесия духа и ровно горящих огней.